а у Пембертона с его вечной самодовольной улыбкой, а у такой стервы, как миссис Поуп. Пи-эм не размышлял в полном смысле слова. Он не сознавал, что размышляет. Он направлял лошадь то вправо, то влево, обшаривал глазами кустарник. Они приближались к местам, где мог скрываться Доналд. Далеко позади них двигалась охота с собаками, ковбоями, может быть, с ружьями. Как великолепно, однако, держалась Нора весь день, особенно под конец, когда Пи-эм уезжал. Ему хотелось, чтобы Доналд узнал об этом. Доналд не прав, видя в каждом врага. Он оскаливается, прежде чем успеешь ему помочь. «Знаю, вы ничего не хотите для меня сделать, но я вас заставлю». Интересно, злился ли он на себя, оставшись один, и чувствуя, что накануне влил в утробу слишком много виски? Пожалуй, нет. Бывают люди, которым никогда за себя не стыдно. Вдруг Фолк остановился, вытянув шею и знаком задержав спутника. В кустах что-то шелыхнулось. Сверх всякого ожидания Пи-эм не только не взволновался, но, напротив, окончательно успокоился. Ему не пришло в голову положить руку на револьвер. Он не почувствовал страха, только в груди что-то сжалось. Есть все основания полагать, что Доналд опорожнил бутылку виски, которой даже после пива оказалось, к сожалению, недостаточно, чтобы свалить его с ног. Еще вероятнее, что он сейчас в стадии возбуждения, когда становится особенно агрессивен. Чувствуя, что его вот-вот возьмут, такой человек вполне способен выстрелить. Он сам это сказал. Предупредил брата, как миссис Фолк мужа. «Никто и ничто не помешает мне перебраться, ясно?» Фолк тронул лошадь, та сделала несколько шагов в направлении кустов. И Пи-эм даже не сообразил, что спутник его добровольно, ничем к тому не понуждаемый, подвергает себя опасности. «Можно ехать», — объявил, наконец, бывший автомеханик. Причиной тревоги оказался молодой койот. Слышно было, как он удирает через заросли. Тем не менее, люди стали осторожнее и замолчали. В их осанке и движениях появилось нечто торжественное. Пи-эм хотел было раскурить сигару, но раздумал. На брата он не сердился, но вспоминал о нем с невольной горечью. За что Доналд говорил с ним таким тоном? Это неоправданная жестокость. Пи-эм и без того сам себя мучит. Тем не менее, он, как и Фолк, сделал все, что мог. Грома по-прежнему не было, но молнии вспыхивали чаще, с каждым разом озаряя все большую часть местности. Впереди послышался шум невидимой еще реки. «Здесь с нею тоже не сладить». Лошачий брод дальше. Пи-эм забеспокоился, правильно ли он выбрал тропинку. Все это смахивало на заранее условленную встречу. У него постепенно складывалось впечатление, что он не только ищет, сколько направляется к намеченной цели. Догадка Лил Ноленд грозила превратиться в уверенность. Они могут опоздать. В теперешнем его состоянии Доналду ничего не стоит рискнуть собой и попробовать переправиться. Пускаясь в ночное скитание, Пи-эм задавал себе кучу вопросов. Сейчас он думал лишь об одном. Они должны найти Доналда. Все очень просто. Практическая сторона дела его не интересует. Он больше не прикидывал, как приблизиться к брату, что ему скажет, что тот сделает. Картина становилась все более расплывчатой, смутной и в то же время сложной. Пи-эм казалось, что мысль его никогда еще не работала с такой напряженностью, точнее, с такой остротой. Два брата из Эпплтона под Фортфилдом, два сына старика Эшбриджа, оба с оружием в руках, ищут друг друга в долине у мексиканской границы. Милдред, пепельная блондиночка Милдред Додсон, которую Пи-эм целовал в кино, ждет с тремя детьми в чужом доме, и, заслышав шаги на улице, всякий раз выскакивает в коридор. Он воспринимал все происходящее как нечто естественное. Когда Фолк, еще накануне почти ему незнакомый, касался сапогом его ноги, У ПМ появлялось такое чувство, будто они всю жизнь ехали рядом. Останавливались они одновременно, пускали лошадей тоже. Один раз животным пришлось дать передышку. Они прошли галопом изрядный кусок, и всадники долго не трогались с места. Помолчав, ПМ невозмутимо вытащил из кармана плоскую бутылочку, откупорил, протянул спутнику. Они выпили не для того, чтобы просто выпить. Это было им так же необходимо, как отдых лошадям. ПМ, не вытирая горлышко, глотнул после фолка. Тропинка становилась все более незаметной. Иногда почти исчезала, и людям приходилось отворачивать голову, чтобы колючие ветки мескита не хлестнули им по лицу. Фолк спрыгнул на землю, наклонился и пошел вперед, светя карманным фонариком. Потом увернулся и утвердительно кивнул головой. «Дональд прошел здесь. Он поджидает где-то неподалеку». ПМ тронул жеребца. «Так оно справедливей. Он брат Дональда, значит, ему и рисковать в случае опасности». Иногда порыв ветра доносил до них собачий лай, и будь на их месте индеец, он, приложив ухо к земле, наверняка различил бы конский топот. Нора молодчина. Вот единственное, что вынес ПМ из серой горечи вчерашнего дня. Он не ожидал, что она поведет себя так, недооценивал ее. При мысли о ней круть ему словно захлестывала волной нежности и признательности. Вместе с тем он осознавал, что заслужил подобное отношение к себе. Ей-богу, он делал все, что мог, делал ежечасно, ежеминутно. И так ли уж важно, что изредка он навещал известный квартал в мексиканской части Ногалеса, где в дверных проемах на мгновение мелькнет обнаженная женская плоть? Впрочем, вопрос выше его понимания. Недаром он теперь спрашивает себя, не затем ли он ездил туда, чтобы дать выход душевной тревоге, отвращению к себе и всему, найти легкий, хотя обманчивый способ извинить себя и заглушить угрызение больной совести. Он прислушался, шум реки стал еще отчетливее. В нескольких метрах позади стучали копыта лошади Фолка. Его жеребец запрядал ушами. Сперва ПМ не обратил на это внимания. И вдруг, шагах в 10 от него, возникла озаренная лучами луны фигура в изодранной рубашке с всклокоченными волосами, лихорадочно горящим взглядом и револьвером, поблескивавшим в вытянутой руке. ПМ молча осадил жеребца. На мгновение он замер. В свой черед остановил лошадь и Фолк, хотя ничего еще не успел увидеть. Наконец ПМ бросил. «Это я!» И с затекшими ногами слез с седла. Был старик, который приехал из Ирландии, дал жизнь двум сыновьям и до сих пор строит коттеджи на Флоридском побережье, сдавая их в наем и прикапливая деньги. Была и Милли, живущая в отличной квартирке на Беверли-Хиллз и занимающаяся производством косметических товаров. Были Милдрид, ее сын Фрэнк, пытавшийся стать чистильщиком обуви, ее дочка Энни с длинными бесцветными косичками, похожая, вероятно, на мать, и маленький Джон, которого приходится покамест брать на руки, чтобы он мог поговорить с отцом по телефону. Была Нора, сейчас, наверное, уехавшая к Лил Ноленд. Была Лидия Поуп, которая бесится от того, что ей не дают поднять на ноги полицию. Были самолеты в небе, пароходы в море, поезда, пересекающие бескрайние просторы. Была лачуга Фолка, где в ожидании хозяина горит свет и не заперта дверь. Были люди, скакавшие на лошадях следом за собаками, и другие в машинах, прочесывавшие дороги. Были ногалесские пограничники, всматривавшиеся в лица тех, кто проходил через изгородь. Была Санта-Крус, уносивший обломки и мусор. Было трое мужчин, столкнувшихся лицом к лицу в небольшом углублении земной коры, недалеко от реки,